За обедом нам прислуживал расторопный белокурый меркурианец в холщовой русской рубашке с безмятежно порочным личиком и тайными крылышками на ногах. Для начала он привез грамотную закуску: студень из петуха с хреном, селедку с луком, соленые овощи и жареные лисички. На столе уже поджидали нас три графина с разноцветной, лимонная, клюквенная, укропная и один с чистой. «По-домашнему», — объяснил Анатолий Владимирович. «Намотался по банкетам выше крыши. Давайте без фокусов, наливайте, что на кого глядит, по-простому. Я сегодня отдыхаю. Это дочкин дом. Для дочки строил в подарок, по моему проекту. Трех архитекторов поменял. Ну, без понятия, люди. Я одному говорю, тут хочу дорожку. И чтобы она туда-сюда. А по бокам стояли такие качельки, вроде как скамейки на цепочках, под навесом. Чего, спрашивается, непонятного? Во всех парках раньше были. Так приятно, сядешь с девушкой, качаешься. А он смотрит на меня, как будто я идиот, и тыквой мотает. И я знаю, что он думает. Вот, думает, совок чугунный, вылез в начальники и скамейки на цепочках желает, как в совковой зоне культурного отдыха». Губернатор удрученно покачал головой и принял чистенькой. «Ты, Лев Осич, будешь, когда с интеллигенцией разговаривать, так скажи ей, любовь сладка по взаимности. Я вас не трогаю, и вы ко мне с уважением обязаны. Я 67% взял на выборах. О, я сам с высшим образованием, и с головой у меня порядок. Я качельки хочу не по дурости, а потому что они мне нравятся. Хорошо мне на них было, ясно? 6 лет мытарят, по косточкам разбирают. Шипят, как встал, да как повернулся, да во что одет, да что сморозил. Но тут, вот тут...» Он постучал себя пальцем по лбу, издавшему неожиданно мощный и густой звук. «Тут крепко сделано. На парном молоке, на яичках из-под курочки, на своей картошке, на сене из 100 трав. Меня с мешками вашими не прошибешь. Юрий Трифонович, может быть, имело бы смысл вам встречу организовать с интеллигенцией, поговорить о насущных проблемах. Если сделать грамотный подбор групп и правильную прессу позвать, возможно, удастся внести существенные корректировки в имидж, обогатить ваши личностные проявления, расширить стратегическую базу ввиду будущих дискуссий по третьему сроку». Губернатор, энергично тыкавший вилкой в лисички, при словах о третьем сроке заметно взволновался. «Вот ты мне объясни, советник. Кому непонятно, что закон про 2 срока – натуральное вредительство и больше ничего? Ну, попался вам дрянь, губернатор. Так избиратель его сразу бортанет после 1-го срока. А если выбрали на 2-й, значит, он правильный человек. А если правильный человек, так за него надо держаться всеми лапами. От овса кони не рыщут, от добра добра не ищут. Разве не так? И работай сколько влезет, раз народ поручил. Хоть 20 лет, хоть 30, хоть пожизненно. А то как у нас получается? Выбрали парня, и что он успеет за 4 года? Ну, еле-еле дом построит, да родню приспособит к делу. Без родни в нашем звании никак. Не доверишься же никому. Они тоже суки, но свои, ладно. Наобещает всего. Там петелька, там крючочек. Попробуй разберись, у кого какие интересы и кому что сунуть на голодные зубы. Только в ум войдет, на ноги встанет, мускулами обрастет, возьмется за социалку. Срок выходит. Опять ищи, хлопачи, копеечку на выборы. А там опять лихоманка. Я вот сейчас имею реальность кое-что сделать для здравоохранения. И не так что-нибудь, а на серьезе. Полная реконструкция Энской больницы. Есть люди, есть проект. У всех своя выгода, только не у меня. Чего париться? Мне через 2 года с вещами на выход. Был бы 3-й срок, другое дело. Меркурианец принес уху в супнице. «Царская уха!» — сказал губернатор, видимо, неравнодушный к слову «царская». Кстати, 4-й стул оставался пустым. Жена нашего Юпитера к столу не вышла. В жирной ухе плавали впечатляющие куски белорыбицы. «Как вам уха?» — с неожиданной галантностью обратился ко мне Антон Григорьевич. «По душицу не выпьете? Может, чего легонького принести, а? Совсем не пьете? Какая умница!» Он посмотрел на меня с умилением. «У меня мама не пила ни грамма. Ни в какую, хоть ты что. Новый год ей не в Новый год. Дни рождения вообще за праздник не держала. Приезжала сюда, в дочкин дом, все хмурилась. «Раскулачат, — говорит себя Вась, — характер. 3 года назад схоронил. Полезла на крышу антенну чинить, током убила. 84 годика. Помянем маму». Помянули маму и ушицу приговорили. Георгий Филиппович раскраснелся, взапрел, засверкал очами. «Знаешь, советник, что я думаю? Если б не революция, да не войны с культом личности, так тех людей, которые раньше в России рождались, вообще ничем было бы не извести. Они бы по 300 лет жили. Во было силище!» «Да», — вежливо заметил Шелковый Коваленский. «Русские православные — знаменитая порода». «А ты что про это знаешь?» — прищурился губернатор. «Ты тут не вертись! Ты за своих давай рубись!» «У тебя порода тоже не слабая. Ваши оси-моси не как Библию написали, говорят». «Шучу». «О, судачок пришел. У меня как в заводской столовой. Четверг — рыбный день». И я сообразила, отчего он просил о скамейках на цепочках. Всем нутром, всей утробой губернатор хотел, как принц Гамлет, восстановить распавшуюся связь времен. Коваленский пил мало и все косился в мою сторону. Оценила ли я его подарок? Я оценила и поняла многое. Кроме того, зачем этому губернатору советник?